Глава восьмая. Огненная изба. «Давай поговорим», — предложил Учай, движением руки приглашая Кирана сесть рядом с собой на лавку. Киран сел, бросив на вождя Ингри неприязненный взгляд. Придя в себя, он со стыдом вспоминал свой припадок. Учай выволок его из-под пола, будто мешок с репой. Какой позор! Надо же было так потерять лицо перед дикарями! Впрочем, о том, что оставил Тендара на съедение оборотнем, Киран ничуть не жалел. В другой раз он поступил бы так же. Главное, сам остался в живых. А вот то, что волки-оборотни за одну ночь уничтожили половину его домашнего войска, вселяло в душу блюстителя престола леденящий ужас. Словно стена, отделявшая его от гибели в этих заснеженных лесах, враз стала вдвое тоньше. Кроме того, уцелевшие арии начали вести себя подозрительно. Киран чувствовал, что-то скрывают. Именно теперь, когда надо сплотиться, чтобы продержаться еще немного, всего лишь до весны. «Грядет встреча нового солнца», — дошел до его сознания голос Учая. «Год начинает поворачивать на весну. Я устраиваю большой праздник. Хочу почествовать солнце Нового года и мою богиню. Сдается, в последнее время я уделял ей мало внимания, и она мной немного недовольна. Сам понимаешь, женщину нельзя оставлять одну надолго, даже если она богиня. Тем более, если она богиня. Если обычная баба просто заскучает и разозлится, от гнева богини, глядишь, лес вспыхнет». Киран кивал, подавляя раздражение. Он, повелевавший Аратой, вынужден выслушивать дикарские бредни, да еще поддакивать. «Праздник начнется на закате и продлится всю ночь до рассвета», — рассказывал Учай. «Я устраиваю его в священном месте у источника встающей воды. Вы, арии другой веры, но тоже славите солнце. Окажи нам честь, приходи со своими людьми. Костры, песни, угощения. Будет весело». «Благодарю, повелитель Ингри», — склонил голову Киран. «Я там буду». «Ты и твои люди», — с нажимом произнес Учай. «Я хочу, чтобы пришли все. И еще, мне нужны два твоих лучших воина». «Зачем?» «Для участия в обряде». «Каком еще обряде?» — насторожился Киран. «А что непонятного? Это священный пир в честь богини. Чем мы будем радовать матерь битв? Тем, что она любит больше всего». «Да ты рехнулся, Учай!» — вскинулся Киран, позабыв о должном обращении к сыну бога. «Я не позволю». «Жертвенной кровью», — невозмутимо закончил Учай. «Причем не любой, а кровью лучших. Кровью героев, пролитой в битве». «Нет, забудь». «Всего двоих!» Голос Учая был обманчиво кроток. «Набег оборотней на ладьбу сильно смутил местный люд. Знаешь, что могут подумать? Лесные твари напали на сына бога в его собственном доме, а он ничего не смог поделать. Какой позор! Какое унижение! Дривы, например, уже потихоньку убрались из ладьбы. Почему? Что задумали? Я пока не знаю, поэтому не стал им препятствовать, но если буду бездействовать, начнут разбегаться Ингри. А как только они уйдут, тут-то дривы и вернутся. Догадайся, что с тобой будет дальше». Учай сочувственно поглядел на красного от гнева вельможу. «Огненные ямы на болотах не гаснут и зимой, а я прошу всего лишь двоих. Назначь их сам. Или пусть тянут жребий, мне все равно». «Полагаешь, сможешь заставить их сражаться?» — угрюмо спросил Киран, внутренне смиряясь. «Конечно!» — спокойно ответил вождь Ингри. «Только я не буду никого заставлять. Богине по нраву неподдельная ярость. Боевое беспамятство. Каждый из них должен желать смерти противника, словно это наивысшая цель его жизни. Ну и как же ты этого достигнешь? Увидишь. Мы договорились? Не дожидаясь ответа, Учай вскочил с лавки. Так, о забавах позаботился. Пробормотал он, выходя из избы. Пора заняться дарами. Мозаика вытачивал из кости маленькую свистульку и думал. Мысли скакали, словно зайцы, вспугнутые лесным пожаром. «Зря я все-таки не ушел с Варлыгой», — думал он. «Хотел ради Кири остаться, защитить ее, да она, похоже, и сама не хочет, чтобы ее защищали. Целыми днями сидит у Зарни. Шутка ли сказать, девчонка на гуслях тренькать учится». «Верно говорят про слепого, что он злой колдун». Мозаика поглядел на свистульку, попробовал дунуть. Косточка отозвалась смешным писклявым голоском. «Да уж, на такой зов и мышь лесная не прибежит, не то что дядьки». «Кого собрался защищать? Чародейку? Сестру повелителя?» Будто услышал подросток ехидный голос. «Себя лучше попробуй защити». «Уйду отсюда», — пробормотал Мозаик, откладывая свистульку. «И далеко ли собрался?» — прозвучал знакомый голос. Подросток вскинул голову и увидел перед собой Учая, незаметно вошедшего в избу. «Манок? Чтоб волков призывать, да?» — спросил повелитель Ингри, не сводя глаз со свистульки. «Да я так, балуюсь». «А зря. Мы ведь с тобой в последнюю встречу не договорили. Помнишь, на верже, возле лосиных рогов? Не забыл, чего я от тебя хотел?» Конечно, Мозаика помнил. Он бросил отчаянный взгляд в сторону двери. Может, удастся проскочить. Но Учай, усмехаясь, стоял прямо у него на пути, а за дверью во дворе наверняка его стражники. Повелитель ведь без свиты и по нужде не ходит. «Мне нужны твои волки», — без обиняков сказал Учай. «Они должны подчиняться мне, как тогда, когда на охоте загоняли для меня ариальцев. Мои люди сказали, что ты уже пытался их позвать в ту ночь, когда пришли оборотни. Понимаешь, что я могу просто обвинить тебя? А дальше мне даже делать ничего не надо. Ариальцы сами тебя убьют». «Я ни при чем!» — воскликнул Мозаика. «Про оборотней я ничего не знаю, а дядьки от меня ушли после смерти деда. Если бы я мог их призвать...» «А что мешает?» — ласково спросил Учай. «Может, просто не очень старался? Так я тебе помогу?» Мозаика вскочил с лавки. Учай повернулся и позвал кого-то в сенях. В избу вошли двое стражей. «Не трогай меня!» — закричал мальчик. «А то что? Варлыга уехал в Мравец, тебя тут бросил. Соберись, внук Вергиза, мне нужна твоя стая. Волки Ингри против оборотней Станимира, он, ты уже и манок сделал. Молодец. Осталось только, чтобы они тебя услышали и пришли». «Я не могу их призвать, я еще на верже сказал, мне это не по силам». Учай на миг задумался. «Но они же не бросят тебя в беде. Они же почуют, если тебе будет страшно или больно». По знаку Учая воины схватили Мозаику и потащили на богатое подворье, где жил сам Учай. Там его привели к холодному погребу во дворе, едва заметному под огромным сугробом. Подняли крышку и сбросили подростка вниз. Мозаика, едва успев выставить вперед руки, больно стукнулся о твердый земляной пол. Над головой хлопнуло, осыпав снегом, и погреб погрузился во мрак. Мозаика попытался вскочить и тут же ударился головой. «Выпусти, Учай!» — закричал он. Ему никто не ответил. Голоса и шаги удалились. Мозаика, вытянув руки вперед, попытался нащупать крышку, но не дотянулся. Хуже того, снаружи раздался стук, будто лопата задела дерево. Что-то застучало по крышке. «Закапывают, что ли?» — Мозаик, ощутив приступ внезапного ужаса, закричал. «Не надо!» «Да пусть!» — раздался голосок прямо рядом с ним. «Набросают снега, теплее будет». Мозаика резко повернулся. «Кто здесь?» «Сам первый назовись», — осторожно ответили из темноты. Мозаика перевел дыхание, сообразил, что голос совсем детский. «Меня зовут Мозаем, из рода Хирвы», — сказал он. «А ты кто?» «А я Рекусь, Шарканом, сыном кузнеца Тхери». Мозаика понятия не имел, о ком идет речь. «Кто тебя сюда посадил?» «Повелитель Учай. Он приказал схватить отца и меня. Нас привезли в Ладьву еще вчера. Отца заперли где-то в другом месте, а меня бросили сюда. Тут не так уж и плохо. Мне дали тулуп, а в кадушках...» Из темноты донесся стук по дереву. «Рыба и моченые яблоки». «Откуда знаешь?» — невольно удивился Мозаика. «Тут же темнотища, хоть глаз выколи». «Я вижу в темноте, отец научил». «И меня видишь?» «Угу. Сейчас тебя за руку возьму». Кто-то положил руку на плечо Мозаики. Тот поймал руку, очень твердую, маленькую и теплую. «Не мерзнет», — отметил Мозаика. «Его-то самого холод зимнего погреба пробирал насквозь». «Меня тоже Учай сюда бросил», — сказал он, шмыгнув носом. «Приказал кое-что сделать, а я отказался». «Как и мой отец», — проворчал невидимый мальчик. «Повелитель Учай к нам приехал, долго с батюшкой беседовал. Уговаривал что-то выковать. Поди, знай, что. Потом схватили нас. Знаешь, как повелитель меня назвал? Угощение. В толк не возьму». Мозаика не ответил, его нутро пробрало таким холодом, что даже подземный погреб показался теплым. До ночи погреб открывали всего раз. Кинули вниз подсохший пирог и для Мозаики теплый тулуп и шапку. Это было очень кстати. Парень так замерз, что уже не чаял дожить до утра. За то краткое время, что была поднята крышка погреба, Мозаика успел бросить взгляд на товарища по заточению. Это был смуглый темноглазый мальчик с лохматыми черными волосами. Точно уголек, выкатившийся из очага. «Такой маленький», — удивился Мозаика. А говорит, как взрослый, будто совсем не боится. В самом деле, за то время, что узники провели вместе в темноте, голос мальчишки ни разу даже не дрогнул. «Мы с отцом только-только начали спокойно жить подле Ладьвы», — рассказывал сын кузнеца. «А до этого все переходили с места на место. Отцу нигде не нравилось, он вообще людей не любит. Раньше, бывало, спим, вдруг он как вскинется. Кого еще несет? Из оружия. А снаружи никого. Я сперва пугался, потом привык». «Из каких же краев вы пришли?» «Ох, я не знаю. Отец говорил, наша родина в горах Накхарана. Но я гор никогда не видал. Мы жили в лесу, в большие города никогда не совались». «А что значит твое имя?» «Шарканом у меня на родине называют огненного змея. Он летает в тучах и выдыхает пламя. Батюшка рассказывал, что Шаркан — сильнейший из горных дивов Накхарана. Такое бережное имя мне придумала мать. А кроме имени у меня от матери ничего не осталось». Вздохнув, добавил сын кузнеца. «Отец никогда не говорит о ней. Пару раз я пытался его расспрашивать, так он меня чуть не побил. Думаю, она умерла». «Сильное имя», — кивнул Мозаика. «Видно, родители считали, что тебе очень нужна защита». Долго тянулся бесконечный день во тьме, а потом поднялась крышка, и крепкие руки вытащили мальчиков наружу. Узники жмурились, их слепил снежный блеск, хотя через двор уже протянулись синие тени, и небо по-вечернему розовело над крышами. «Шевелитесь!» — подгоняли их слуги Учая. «Повелитель ждать не любит!» К удивлению Мозаики их повели не в дом, а прочь со двора. Мальчики плелись по главной улице Ладьвы, с трудом переставляя ноги. Удивление Мозаики понемногу переходило в настороженность. «Что случилось?» — думал он, вертя головой по сторонам. «Ладьва как вымерла. Где же люди?» Вскоре он понял, когда стражи привели пленников на просторный пологий берег озера встающей воды. Там, где прежде белел нетронутый снежный покров, теперь было черным-черно от множества народу. Кажется, все окрестные ингри явились на гулянье. Стоял гомон и шум, пищали дудки, гудели бубны. Там и сям полыхали высокие костры, у одних плясали, у других грелись. Подле третьих народ толпился вокруг вездесущих лоточников с пирогами и горячей медовухой. «Ух ты!» — пробормотал невольно оробевший Шаркан. «Никогда не видел столько людей сразу». «Чайка, что ли, в самом деле торг сюда из Ладьвы перенес?» — подумал вслух Мозай. Дривы говорили, он давно грозился. В гаснущее небо ясного зимнего дня поднимались сизые столпы дыма. В воздухе носились вкусные запахи. Давно не евший Мозайка невольно сглотнул слюну. Будь он свободен, беспечно отдался бы всеобщему веселью. «Но куда же их тащат стражники?» «Должно быть, к тем подвосям и странной постройке рядом с ними». Они прошли через строй стражников, охранявших подходы к высоким помостам. На них удобно устроились старейшины, именитые жители Ладьвы и богатые купцы Дривы. Самую красивую и удобную, устеленную шкурами подвось, занимал Учай с приближенными. Цепкий взгляд Мозаики выхватывал рядом с повелителем Ингри все новые знакомые лица. Вот неизменный Вечка что-то шепчет на ухо побратиму. Вот высокомерный ариалец Киран в златотканой шубе, бледный и будто больной с виду. Внизу расположились остатки домашнего войска. Впрочем, хоть от него и осталось едва половина, воины Арии в начищенных бронзовых доспехах и алых плащах выглядели, как всегда, великолепно. «Идишь-ка здесь!» — удивился Мозаика, заметив очередного знакомого. «Неужели Дривы вернулись? А где Варлыга?» Однако, как он ни смотрел, вождя Дривов не нашел, только увидел рядом с Дичкой нескольких белобрысых длинноносых незнакомцев. Если Дривы и вернулись из Мравца, то не все. «Надо же! И Зар не явился! Я-то думал, он никуда со своего плота не выбирается». Слепец восседал на краю помоста, положив на колени гусли. Ветер слегка шевелил длинные седые пряди. Неподвижное лицо вещего гусляра отражало то ли бесконечное спокойствие, то ли глубокую сосредоточенность, то ли полную отрешенность от мира. Между гусляром и Учаем сидела Кирия. Новый лисий полушубок, спина гордо выпрямлена, настоящая сестра вождя. Буйные рыжие волосы она распустила по плечам, перевязав только ремешком на лбу. Кирия казалась яркой, словно вспышка солнца в пасмурный день. А еще Мозаика заметил, что Киран то и дело косится на нее, будто пытаясь что-то разглядеть. Учай сидел, возвышаясь над всеми. Нарочно для него на помосте соорудили что-то вроде престола. С плеч вождя не спадал алый арьяльский плащ, укрытый пятнистой шкурой рыси. Под плащом блестел бронзовый нагрудник, увешанный оберегами. Золото сверкало на шее и запястьях. Даже на собственную свадьбу он не был одет так нарядно. Повелитель Ингри сидел, оглядывая полный народу берег и перекидываясь шутками с приближенными. Узкие губы весело улыбались. На обычно бледных запавших щеках пятнами выступил румянец. Лишь пальцы, сжимавшие подлокотники, выдавали волнение. Да горящие глаза то и дело устремлялись на необычную постройку по соседству. «Это еще что такое?» Мозаика тоже принялся рассматривать непонятное сооружение. На четырех высоких столбах поднималась над землей то ли изба, то ли клеть. Странная изба, окошек нет, вместо бревенчатых стен толстые жерди, уложенный крест-накрест. Так иногда строили сенники. Сверху крыша, под клет забит под завязку блестящими от масла дровами и хворостом. Нет, это не щенник. Больше похоже на дом предков, только очень большой, раздумывал Мозаика, пока их вели мимо помостов. В таком можно целое семейство похоронить. А дрова снизу зачем? А, вот оно что. Туда мертвецов кладут, а потом поджигают. Это где ж такие обычаи? Ни разу не слыхал. У чайки, что ли, его богиня подсказала? И кого тут будут хоронить с такими причудами? Вдруг, молча шагавший рядом Шаркан, заорал что-то по-своему и рванулся прочь. Укусил за руку одного стражника, легнул другого, почти было улизнул, но третий сшиб его с ног. Сына кузнеца скрутили, отвесили под затыльник и потащили дальше, прямиком к дому мертвых. На помосте неподалеку от Зарни смуглый бородатый человек дернулся, попытался вскочить, но стоявшие за его спиной стражники тут же надавили ему на плечи, сажая на место. Через миг и Мозаика, сообразивший, наконец, в чем дело, рванулся прочь, но его держали крепко. Последние шаги его почти пронесли на руках, только и мог что перебирать ногами в воздухе и смотреть, как приближается лестница, ведущая к двери дома мертвых.